Глава 12. Вот список. Протягиваю ему, не глядя. Поскорее бы он уже ушел. Даже мыться не буду. Просто протираю грязные места влажной тряпочкой. Ты в туалет сходила? Да, а что? Поднимаю голову от книги, которую выбрала для чтения. И тут вижу, как мое запястье обхватывает браслет. Вскрикиваю. Зачем? Он дергает меня и пристегивает к металлической трубе, которая идет от пола до потолка. Булат! Ребенок рядом, книга, еда. Даже можно поспать при желании. Он кидает на скамью подушку. Цепи хватит. Да куда я денусь? Я уже поняла, что это глупо. Не хочу рисковать и потом драться с медведем за твою тупую тушку. Поднимается он во весь рост, бросая на меня насмешливый взгляд. Медведь? Тут есть медведи? А то. А если ты не вернешься? Беда. Тогда тебе стоит очень меня ждать и молиться за мое возвращение. Скрывается он за дверью. Булат, вернись, не оставляй меня так. Кричать оказалось бесполезно, а сидеть на привязи, словно собака, крайне унизительно. Подергав браслет и поцарапавшись, я просто села плакать, думая о том, как было бы удобно без стянутых рук. Сволочь, ненавижу его. Мало ему сексуальных истязаний, так он еще и привязывает меня. Даже присутствие Юры не успокаивает. Более того, он начинает плакать вместе со мной. Я пытаюсь его покормить, переодеть, укачать, успокоить, но все бесполезно. Он плачет так громко, словно чувствуя мое состояние. Не сразу, но я понимаю, что криками и усиленным качанием не поможешь. Просто встаю и держу его на руках, тихонько разговаривая. Тихо, тихо, малыш. Мы обязательно окажемся дома, в безопасности. Скоро, совсем скоро ты увидишь своего папу. Улыбнешься ему и будешь самым счастливым ребенком на свете. У тебя будет большая комната, большая красивая колыбельная, много игрушек. Это помогает. Малыш успокаивается и вскоре засыпает. Я прижимаю его к себе и шмыгаю последний раз. Найдите меня. Спасите меня. Оставляю Юрку спать, а сама принимаюсь за чтение. Булат возвращается спустя 2 долгих, невыносимых часа. Всего 2 часа пути туда-обратно до поселения. Я бы могла за ним в следующий раз пойти, проследить, позвать на помощь. Соскучилась. Выкладывает он продукты на стол, а я не смотрю на него. Только чувствую, как запах пота в нос ударяет. Продолжаю читать книгу. Буквы, которые не могу различить от накопившихся слез. Смертельно. Блинчики умеешь? Да. Ну так займись, сейчас костер разведу. Отстегивает меня, освобождая руки. Я тру затекшие запястья, поднимая короткий взгляд. Он уходит и начинает стучать чем-то. А я рассматриваю продукты неизвестной мне фирмы. Замешиваю тесто и иду жарить блины. Малыша оставляю рядом, на свежем воздухе, но под навесом, чтобы капли с деревьев его не разбудили. «Чего глаза мокрые? Ревела, что ли?» — спрашивает дровосек, выглядывая из-за своей столярной. «Какое тебе дело?» «Никакого». Пожимает плечами и продолжает активно вырезать какие-то рисунки на деревяшке. Но вдруг ты больше не хочешь сидеть на привязи, а если все нормально? Ты прекрасно знаешь, что не хочу. Не ты ли недавно из тюрьмы вышел? Это ради твоей же безопасности. Какой заботливый. Нимб не давит? А тебе язык. Поднимает он опасный взгляд, а я свой прячу. «Люлька будет стоять или чтобы качалась?» «Стоять», — бурчу я. Юра хорошо засыпает. Дома купила японскую, которая сама качается. Но теперь думаю, что поменяю. И зачем я это говорю? Словно ему интересно. Он продолжает напрягать руки, вырезая на дереве картинки. Блины получаются на удивление удачные. Жарятся на костре даже быстрее, чем на плите дома. Выкладываю все в две тарелки, скручивая их в треугольники. Достаю из дома варенье и наливаю чай. Хочу в дом уйти, но Булат путь перегораживает. Со мной будешь есть. Я одна хочу. А я хочу ужинать рядом со своей женщиной. Я не твоя женщина. Выплевываю, но сажусь рядом с костром, смотря как малыш там под навесом. Скоро проснется, а я тут жирненького поела. Моя, пока я тебя трахаю. Я бы сказала, но промолчу. А Булат пробует блин и вдруг глаза прикрывает. Мычит от удовольствия, вызывая невольную гордость своими умениями. Не зря я на курсы ходила. Не зря столько времени простояла у плиты. Но радость длится недолго, потому что напротив сидит не тот мужчина. Не его реакции я хотела. Не его похвалы, пусть даже молчаливой. «А с чего ты решила?» — пихает Булат себе очередной блин. «Что твоему Сереже нужны вот эти все умения?» «Мама у него хорошо готовит», — он говорил. Постоянно хвалил ее. Так ты решила ему мамочкой стать? При чем тут это? Разве путь к сердцу мужчины лежит не через желудок? Мужчины? Да я уже покорен. А уж твой минет до сих пор в яйцах звенит. Я поджимаю губы, отворачиваясь. Ну вот. Только вот твой Сережа мальчишка, которому нужна не женщина, а игрушка, чтобы с ней играть. Наиграется и вернется. Мама всегда так говорила. Мама у тебя женщина, конечно, умная, но путает теплое с мягким. Мужья гуляют и возвращаются, а мальчики бегут за игрушками. Сережа ищет меня, понял? А ты просто бесишься, что я влюблена не в тебя. Да люби кого угодно, главное, чтобы минет делала исправно и блины такие жарила. Ты будешь доедать? Нет, забирай. Отдаю свою тарелку. Почему 3 месяца? Что будет после? И как это тебя касается? Ну, я же твоя женщина. Булат смеется, запивая блины чаем, выливает остатки в траву. Через 3 месяца закончит срок свой договор с одной компанией, и я вступлю в свои законные права владения. Ты же уголовник. Если тебя поймают, то посадят обратно. Нет, если я предоставлю доказательства, что меня подставили. Но это я смогу сделать, только получив определенные документы, хранящиеся в ячейке в банке. А кто тебя подставил, известно? Конечно. Ты сидел за мошенничество? За растрату. Взял на себя удар, так сказать. Что-то я разговорился на твоих блинах, добрым стал. Пойдем в дом, пока малой спит. Зачем в дом? Напрягаюсь всем телом. Здесь так хорошо. Да не смотри так испуганно. Массаж мне сделаешь. Бежать 10 километров тяжело было. Бежать? А ты думала, поселение рядом? Ну? Он вдруг смеется, а я встаю. Я что, сказала что-то смешное? Нет, просто представил, как ты со своими титьками и ребенком наперевес бежишь за мной. Бах-бах-бах. Было бы смешно ударь тебя одна из сисек по лицу. Придурок! Кричу вслед, пока он отходит за дом подмыться. Это не смешно. Поносил бы такую грудь. Не, я лучше посмотрю.